Я, наконец, привел подсознание в порядок. Хранилище удалось восстановить на целых 74%. Это даже больше, чем мы с Хейнелем ожидали, когда проводили первичную диагностику. Конечно, многое потерялось, в том числе важные знания и воспоминания о нас, но самое главное, что мы живы и сможем восполнить их, верно? Теперь я могу помочь тебе. Мы вернем твоему подсознанию целостность. Разве не здорово? Нацу опешил от моего напора, но пару мгновений спустя похлопал меня по голове, рассеянно улыбнувшись. «Молодец, братишка», — сказал он, и я почему-то почувствовал внутри укол беспокойства. «Ты проделал огромную работу. Я горжусь тобой». Я постарался не придавать значения странному ощущению в груди и продолжил. «Когда начнем работать с твоим подсознанием? Давай, я помогу закончить здесь и приступим». «Погоди», — Нацу поймал меня, когда я рванул к дровам. «Незачем так торопиться, я никуда не убегу». «Я знаю», — я взглянул на него, нахмурившись. «Но разве тебе не хочется скорее вернуться к нормальной жизни?» Брат помедлил с ответом. «Конечно, хочется», — сказал он после паузы, и я четко различил в его голосе неуверенность. «Что-то не так?» Я в полной растерянности уставился на брата. «Ты не выглядишь особо радостным. Я немного переживаю кое о чем». Нацу сделал шаг назад и отвел взгляд, почесав шею. «Понимаешь, я не совсем помню, какой была прошлая жизнь. Она все еще как в тумане, и я ничего не чувствую, думая о ней. Мое прошлое и я тоже было другим, и ты, разумеется, хочешь вернуть прежнего Нацу. Я знаю, что тебе тяжело видеть меня таким, но я...» «Ты не хочешь возвращать воспоминания?» – спросил я, нахмурившись. «Из-за того, что можешь стать другим после них?» «Нет», – брат качнул головой. «Из-за того, что не стану тем Нацу, которого ты помнишь, которого любишь и ждешь. Ты будешь разочарован, когда ничего не выйдет». Я застыл на миг, ошеломленный признанием. Мне и в голову не приходило, что Нацу одолевали настолько тяжелые мысли. Все это время я думал, что молчаливость и скупость на эмоции были продиктованы путаницей сознания. Брат нередко жаловался, что плохо помнит прошлую жизнь и собственные привычки. Многое получалось на интуитивном уровне, а некоторые факты воспринимались непреложной истиной, как, например, то, что нужно защищать меня. Вот только это давило на него. Порой я замечал, что он угрюмо сидел в предрассветной тишине, погруженный в свои мысли. Мне хотелось скорее помочь ему справиться с этим, но мы опасались приступать к делу до тех пор, пока мое собственное подсознание не пришло в норму. Раньше я считал, что он скучал по прошлому, по ярким эмоциям, по ясному сознанию, по нашему счастливому смеху. Вот только на самом деле его волновало другое. Он чувствовал, что уже не сможет возвратиться к прежней жизни, ведь невозможно было заставить время течь в обратном направлении и отменить его пробуждение во время битвы на Тенрю. Я же все время твердил, что совсем скоро помогу ему избавиться от тумана в голове. Из-за этого Нацу посчитал, что для меня важно было вернуть именно ту его часть, человеческую, а потому, когда, наконец, появилась возможность сделать это, его одолели сомнения. Нацу действительно изменился с тех пор, как пробудилась его демоническая сторона. Он стал более спокойным и рассудительным, но и более жестким и холодным. Во время битвы на Тенрю это проявилось сильнее всего, но с тех пор, как мы оказались на острове, немного сгладилось. Порой я даже замечал, что он сознательно старался быть мягче, напоминая себе о важных для нас мелочах, таких как объятия. Даже если он не совсем понимал, зачем каждое утро трепал меня по волосам, а вечерами укрывал еще одним одеялом. В каждом слове и жесте я видел своего любимого брата, и никакое пробуждение не могло этого изменить. Заметив, как напрягся Нацу, когда между нами возникла пауза, я ударил его кулаком в плечо и улыбнулся. «С чего бы мне разочаровываться?» — спросил я. «Ты правда изменился, став Эндом, но не превратился в совершенно другого человека. Даже ничего не помня, ты оставался рядом со мной, даже когда я чуть не умер. Ты заботился обо мне раньше и продолжаешь делать это сейчас. Разумеется, мы не сможем переписать историю и отменить пробуждение, но это и не нужно делать. Для меня ты самый лучший в мире старший брат, и это ничто не изменит». Нацу нахмурился. «Даже если я останусь таким после восстановления подсознания, каким, я сделал к нему шаг? Заботливым, внимательным, смелым, верным, сильным, преданным, дорожащим близкими?» Нацу затаил дыхание, слушая меня, и я твердо заверил. «Да, я определенно буду любить тебя таким», — брат выдохнул, постаравшись сделать это незаметно, и улыбнулся, немного более уверенно и искренне, чем до этого. «Умеешь же ты подбирать слова», — сказал он и потрепал меня по волосам. «Если ты переживаешь, что я разделяю тебя на Нацу и Энда, то ошибаешься», — я обнял его, постаравшись передать все эмоции, которые переполняли меня. «Ты — это ты, причем с воспоминаниями или без. Я не могу сказать, дорожу больше тем Нацу, что был до пробуждения или тобой сейчас. Как вообще можно разделять тебя? Это как думать обо мне, как о Тейлзе и Хакпи по отдельности. Ты же так не делаешь». «Нет», — он ответил на объятие. «Прости, если напугал своим напором. Я просто думал, что тебе важно скорее вернуть память, вот и налетел сгоряча. Ты прав, не будем торопиться. Скажи, когда захочешь заняться своим подсознанием», — я задумался на миг и, встретившись с ним взглядом, дополнил. «Если в принципе ничего не захочешь делать, то это тоже нормально. Я не стану настаивать». На лице Нацу отобразилось слишком большое облегчение, чтобы это не отозвалось уколом в сердце. «Спасибо, братишка», — сказал он. «Я дам ответ к вечеру». «Не торопись», — я успокаивающе улыбнулся, отстраняясь, а затем немного резко перевел тему. «Хайналь звал нас на обед. Пойдем обратно», — Нацу кивнул. «Да, пора уже». Он подошел к нарубленным дровам, ставя точку на прошлом обсуждении, и тут же переключился на следующее. «Думаешь, Хайналь снова сварил суп из водорослей?» Я показательно закатил глаза и громко вздохнул. «К сожалению, да. Не знаю, почему ему так понравился этот рецепт, но у меня этот суп скоро из ушей потечет. Учитывая, что он готовит вкуснее всех, придется смириться. Хаем, знаешь, выбирая между супом Хайналя и убийственными блюдами Зерефа, я подмигнул ему. Я все-таки предпочту суп». «Брось», — Нацу ухмыльнулся, и это вышло почти ненаигранно. То мясо почти можно было есть. От него всего-то бежали слезы и соднило горло. «Не представляю, как он прожил 400 лет, питаясь таким. Как думаешь, если мы отберем у него все специи, у него получится что-то съедобное?» «Без вариантов», — покачал головой Нацу и взвалил дрова на плечо. «Я поднял столько, сколько получалось унести. У меня есть теория, почему он любит настолько острую еду», — сказал я, отправляясь вслед за ним обратно к лагерю. «Правда, она немного грустная. Он собирался прожечь себе внутренности», — вскинул он бровь. «Почти», — сказал я. «Из-за бессмертия, проклятия и пошатнувшейся психики он потерял чувствительность практически ко всему. К теплу, к холоду, к сладости, к горечи, к нуждам собственного тела и прочему. Самым лучшим и безопасным, что могло дать какие-то ощущения, стала острая еда. Постепенно наращивая количество специй, он дошел до того, что это стало невозможно есть неподготовленному человеку». Нацу хмыкнул и кивнул. «Я все еще не могу забыть, как он едва не засунул руки в огонь». Я хлопнул себя ладонью по лбу. «Я тоже», — вздохнул я. «Хорошо, что Хайналь ожидал чего-то такого и смог его остановить. Подумать только, ему захотелось проверить, ощутит ли он боль от пламени. Иногда Зерев такой дурак». «Точно», — ухмыльнулся Нацу. «Но я рад, что он стал более стабильным за последнее время, и более разумным». «Я тоже», — улыбнулся я. «Приятно видеть, что его безумие отступает. Правда, придется постараться, чтобы он перестал забывать, что теперь смертен». Нацу кивнул, но продолжать обсуждение мы не стали, ведь вернулись в лагерь. Хайналь и Зерев, сидя у костра, который не затухал практически ни на минуту, разговаривали о чем-то. От котелка поднимался пар, и воздух наполнялся запахом свежей еды. Все уже было подготовлено к обеду. Заметив нас, Хайналь, не отвлекаясь от беседы, стал разливать суп по тарелкам, а Зерев — доставать ложки и ставить тарелки с дикими овощами. Мы с Нацу отнесли дрова и сели на свои места, переглядываясь. Разумеется, Хайналь снова приготовил суп из водорослей. «Кто будет крутить носом, получит в лоб», — легко раскусил он нас, и мы постарались спрятать улыбки. Обед прошел в приятной, спокойной обстановке. По негласному правилу, никакие тяжелые темы в разговорах не поднимались, и мы в основном болтали о планах на ближайшее время, погоде и травили старые байки. Особенно в этом хорош был Зерев. Он иногда выдавал такие истории, что мы, заслушавшись, забывали обо всем на свете. За 400 лет у него накопилось достаточно подобного, и, когда он не погружался в уныние и самобичевание, его было очень интересно слушать. Иногда он даже рассказывал о драгнилах, И в такие моменты Нацу практически невозможно было отвлечь на что-то иное. Он жадно хватал факты из их жизни, точно хотел всей душой прочувствовать каждый миг, и от этого становилось немного грустно. Хейналь порой тоже расщедривался, но в основном рассказывал легенды, которые считались древними еще 400 лет назад, или ударялся в поучительные истории. Это нравилось уже мне. Когда мы закончили обедать, то разбрелись по своим делам. Нацу отправился на охоту, чтобы добыть немного мяса к ужину, а Хейналь и Зерев ушли на пляж, чтобы потренироваться. Хейналь учился использовать магию, и у него неплохо получалось. Я считал, что во многом это было заслугой Зерефа, ведь он удивительно хорошо объяснял, что и как нужно было делать, пусть сам и не мог показать ни одного нормального заклинания. Прошлое Хейналя отразилось на его волшебстве. У него оказалась предрасположенность к магии света, хотя изначальный владелец тела специализировался на письменах и комбинировал это с владением мечом. Сейчас он учился создавать световые клинки, причем не только для ближнего боя, но и для битвы на средней дистанции. Ему хотелось повторить технику Эльзы, круг мечей, и он уверенно шел в этом направлении. Кроме того, Хейналь изучал архив и в свободное время настраивал его под себя. Панели, кстати, у него были золотого цвета, и это немного напоминало заклинание Хибики. Впрочем, я гнал ассоциации прочь. Я любил наблюдать за его тренировками, а потому нередко садился неподалеку, когда наводил порядок в хранилище. В те моменты, когда Хейналь применял магию, его глаза начинали сиять. Сторонний наблюдатель не различил бы восторга, с которым он постигал волшебство, однако мы с Зерефом знали, насколько для него это было ценно. Давняя мечта, наконец, начала исполняться, и я искренне радовался за Хейналя. Пусть через 400 лет и в другом теле, но он сумел стать волшебником. Это было по-настоящему прекрасно. Сегодня я решил не присутствовать на тренировке, но не только потому, что закончил с хранилищем, а Нацу еще не дал ответа насчет своего подсознания. Мне хотелось сделать кое-что важное, что я давно откладывал, боясь прикоснуться к этой теме. Коротко сообщив остальным свое примерное местоположение, я отправился на дальнюю часть острова и устроился на берегу на большом камне. Шум прибоя по-прежнему успокаивал, как и отдаленные крики птиц. Умиротворяющая обстановка была необходима сейчас, и я потратил почти полчаса просто на то, чтобы собраться с духом. Коротко выдохнув, я открыл карту архива и поджал губы. Прошло больше 2 месяцев с тех пор, как мы оказались здесь, но я до сих пор не установил наше местоположение. На голубом экране отображался схематический вид острова и моря вокруг, но на некотором расстоянии все утопало в черноте и помехах. Я сознательно огородил эту часть от остального мира, ведь слишком боялся вернуться домой. Мне не хотелось узнать, что Фиор оказался ближе, чем мы думали, ведь это могло привести к дурным последствиям. Меня снова могла захватить в плен паранойя, а нестабильное подсознание вмиг родило бы 1000 ужасных исходов. Я не хотел утонуть в страхе, а потому предпочел сделать вид, будто ничего за пределами острова не было. Внешнего мира не существовало, и это действительно помогало. Пусть рациональная часть меня тихонько зудела, что однажды придется принять правду. Как минимум, установить наше местоположение. Именно этим я и планировал заняться сейчас. Я принялся поднимать многочисленные факты об этом месте. Оценивать климат, вспоминать растения и животных, воссоздавать карту звездного неба, сравнивать собственные карты с известными картами мира. С течением времени во мне начинало подниматься волнение. С одной стороны, хотелось, чтобы мы оказались недалеко от Фиора и друзья, не окунувшиеся в ненависть, попытались найти нас. С другой стороны, было бы отлично оказаться на другом конце света и избежать всеобщей ярости. Я не понаслышке знал, насколько разрушительным может быть гнев толпы. В прошлой жизни Хейналь столкнулся с подобным, когда начал помогать Зерефу с воскрешениями, и мне удалось из первых рядов увидеть, чем все закончилось. Это было по-настоящему страшно. Я солгал бы, сказав, что не скучал по сагильдийцам и Фиору, но все еще боялся узнать настроение друзей и жителей королевства. Белл сказал, что многие окунулись в ненависть, осознав информацию от Айзека, и даже появились радикально настроенные против меня люди. Я ожидал подобного. С того дня, как мы в первый раз столкнулись с культом в Магнолии, страх раскрытия сковывал меня. Точно финальный аккорд противостояния с Айзеком, он воплотился в жизнь. Внутри меня теплилась надежда, что не все должны были поддаться на провокацию, ведь уже был человек, узнавший правду раньше других. Правда, надежда была слабой. Люси не отвернулась от нас, когда встретилась с Хейнелем в битве за Нирвану и узнала о моей самой большой тайне. Она не просто приняла правду с невероятной стойкостью и пониманием, но даже помогла ему вернуться к свету, когда древнее заклинание завладело его разумом. Вот только Люси всегда отличалась здравомыслием, внимательностью и добродушием. Другие люди, напротив, не всегда обладали такими качествами. Даже среди сагильдийцев могли найтись те, кого шокировала бы правда обо мне, и кого она заставила бы ненавидеть меня. Многие из хвоста феи мечтали уничтожить культ, ведь в битве за Магнолию он принес нам слишком много боли и горя. Половина гильдии полегла в бою, и не было среди нас того, кто спокойно принял бы это. Кто-то лишился наставника, кто-то – лучшего друга, кто-то – родственника. Для всех нас это стало серьезным ударом. Я все еще вспоминал Лисанну, растерзанную демонами, и не мог смириться с утратой. Я множество раз напоминал себе, что это был ее выбор – пойти на самоубийственную миссию, однако легче от этого не становилось. Демоны убили ее, и на каждом, кто был связан с культом, лежала ответственность за это, в том числе, на основателе. Не будь его, ничего этого не случилось бы. Наверняка, Миру и Эльфмана одолевали похожие мысли. Казалось, они давно смирились с утратой, ведь после боя не изменили отношения ко мне. Оба дорожили мной и поддерживали в любой ситуации, однако теперь, я действительно не знал, могло ли заклинание Айзека всколыхнуть старые воспоминания и разрушить нашу связь. Сердце кричало, что друзья не поступили бы так, однако разум холодно просчитывал варианты. Счет шел не в пользу счастливого возвращения домой и радостного принятия правды. Точно так же я не мог сказать, как отреагировала королева Хисуи. Она доверяла мне больше, чем многим другим, и я очень дорожил ее расположением. Королеву захлестнули сомнения лишь единожды, когда Крауфорд Сим попытался раскрыть тайну моего перевоплощения. В тот день мне удалось одурачить ее, однако теперь я не был этому так рад. Королева могла полностью разочароваться во мне, узнав правду, а навязанная ненависть превратила бы меня во врага королевства. Достаточно было одного слова, чтобы меня испепелили на границах Фиора. Я не сомневался, что ее личные маги позаботились бы обо мне, если бы она приказала. В таком случае никто и не вспомнил бы о прошлых заслугах и былой связи. Разумеется, отношения простых людей тоже нужно было учитывать. Обезумевшая от ненависти толпа могла задавить даже сильного мага, если не буквально, то в моральном плане точно. Я слишком долго жил, видя в каждой тени убийц, чтобы хотеть вернуться в подобную обстановку. Пожалуй, лучше было бы вовсе сбежать в другую страну, чем оставаться в переполненном злобой Фиоре. Боска или даже Эрбалис выглядели вполне неплохо на этом фоне. Правда, я понятия не имел, что стало с империей, когда она потеряла своего правителя, и заметила ли вообще потерю, ведь Зерев не часто наведывался туда. Я хлопнул себя по щекам, когда мысли ушли далеко от нужной темы. Какая-то часть меня оттягивала момент и не желала узнать, где именно мы оказались. Страх острой иглой вонзался в сердце. «Ну же, соберись», — сказал я себе и вперился взглядом в экран архива. «Так, если сложить все вместе, то выходит». Я нахмурился и совместил карту острова с нанесенными пометками с одной из карт мира. Результат оказался удовлетворительным. Мы не оказались на другом конце света, но и не были под боком Фиора. Зерев умудрился закинуть нас далеко на север, но сюда изредка заплывали корабли королевства. В основном это были исследователи и торговцы. При должном упорстве можно было привлечь внимание проплывающего мимо судна, доплыть до ближайшего города, находящегося примерно в неделе отсюда, а затем добраться до северных границ Фиора. Путь представлялся не близким, но вполне реальным. Со смешанными чувствами я свернул панели архива и сполз с камня, раскинувшись на галечном пляже. Солнце начало клониться к закату, и я с неудовольствием заметил, что провозился с легчайшей задачей слишком долго. Хейнель наверняка начал бы бурчать на меня за это. Впрочем, думать об этом не хотелось. Я бездумно перебирал камешки под пальцами, когда услышал шаги. Несколько минут спустя подошел Нацу и сел рядом, тоже взяв в руку пару камней. «Что делаешь?» – спросил он, точно не собирался поднять еще одну нелегкую тему. «Смотрю на небо», – ответил я. «А твой дневной энтузиазм?» – я махнул рукой. Немного притух, но все еще со мной. Я незаметно выдохнул и будто просто так сказал. «Теперь я знаю, где мы», – рассчитал только архивом. И, Нацу взглянул на меня, искренне заинтересовавшись. Достаточно далеко, чтобы нас трудно было найти, но достаточно близко, чтобы это в принципе было возможно. Звучит хорошо, заметил он, и я согласно прикрыл глаза. Так и есть. На самом деле, это лучшее место из возможных, наверное. Нацу что-то согласно промычал. Однако следующие несколько минут мы провели в тишине, нарушаемой только шумом прибоя, и каждый из нас думал о чем-то своем. Я знал, зачем брат пришел ко мне, но не торопился поднимать тему, вместо этого пытаясь совладать со всколыхнувшимися чувствами. Перед внутренним взором начали проноситься воспоминания о Фиоре и хвосте феи, и от них горчило на языке. Я также сильно хотел вернуться домой, как боялся показаться там, однако в любом случае не мог ничего сделать сейчас. У нас не было ни судна для плавания, ни заклинания телепортации для быстрого перемещения. Теоретически, оставалось только ждать проплывающий мимо корабль, но неизвестно было, когда он появится на горизонте. Примерно четверть часа спустя, Нацу вдруг коснулся моей руки, и я тут же открыл глаза, отметая в сторону прочие мысли. «Что такое?» – спросил я и тут же увидел, как в его глазах вспыхнула решимость. «Насчет твоего предложения сегодня», – Нацу подобрался. «Я готов дать ответ. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflip21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. Три уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 7, глава 110, Шторм, примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке, https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflip21xzmp. Я снова сидел на берегу, перебирая камешки, и слушал шум прибоя. Позади шуршали листвой деревья, спереди накатывали темные грозовые тучи. Несмотря на то, что едва перевалило за полдень, создавалось впечатление, что наступили сумерки. Поднимался ветер, погода стремительно портилась, и в ближайшие несколько часов должен был начаться шторм. Белые волны накатывали на берег, разбиваясь на сотни брызг, а затем, обессиленные, возвращались в море. Они утягивали за собой ракушки, водоросли и какой-то мусор. Прежде кристально чистая вода стала мутной. Вдалеке сверкнула молния. Несмотря на то, что стихия разбушевалась, мне не было страшно. Напротив, это успокаивало, помогало очистить разум от беспокойных мыслей. Вдыхая соленый воздух и глядя на бурлящее море, я мог на некоторое время забыть о насущном, раствориться в звуках прибоя и отдаленных вспышках молний. Затем, когда внутри воцарится мир и порой, с новыми силами, вернуться к проблемам и найти к каждой их них решение. Попав на остров, я осознал кое-что важное. Порой следовало остановиться, даже если казалось, что все очень плохо, выдохнуть, очистить разум, а уже затем трезвым взглядом, незамутненным переживаниями, взглянуть на ситуацию. Тогда и только тогда можно было увидеть ее настоящую, неискаженную воображением и страхом. Я отложил в сторону камень, который крутил в пальцах, и взял другой, еще помнивший утреннее тепло. На несколько мгновений ему удалось согреть мои ладони, однако он слишком быстро остыл. Я сжал его в пальцах, продолжая наблюдать за морем, и поежился, когда налетел порыв холодного ветра. Впрочем, он не спугнул меня, равно как и долетевший до берега раскат грома. Я только обнял руками колени, сжавшись, и продолжил сидеть на месте. Над водой все почернело. Вдалеке показалась полоса дождя, и не осталось ни капли сомнений, что совсем скоро остров должен был накрыть ливень. Мне следовало бы вернуться в лагерь, но я хотел остаться на берегу еще немного, еще пару минут. Замерз, на плечи опустилась теплая накидка, и Хейналь сел рядом. «Не боишься промокнуть и заболеть? Я уйду раньше, чем дождь начнется», плотнее укутываясь, сказал я и прикрыл глаза, согреваясь. «Спасибо», Хейналь хмыкнул. «Ты всегда приходишь сюда, когда что-то случается, — сказал он. «Это из-за Нацу». Я не сдержал тяжелый вздох. «Ага», — ответил я. «Мне нужно было подумать кое о чем». Хейналь бросил на меня взгляд, и я не стал дожидаться уточняющих вопросов. Сегодня я смог восстановить множество его воспоминаний, но, как и раньше, часть из них окажется скрыта под слоем тьмы. Снова, его подсознание упорно сводит на нет мои старания. «Оно воспринимает тебя врагом», — заметил он, и я поморщился. «В точку. Именно я разрушил его, поэтому Нацу, сам того не осознавая, пытается защититься. Его внутренний мир ощетинивается, стоит мне только войти в него. Я трачу больше сил и времени на оборону, чем на восстановление подсознания. К тому же ты не учился делать это». Я поморщился. «Верно. Ни мастер Боб, ни Хибики не учили меня восстанавливать чей-то разум, только разрушать. Когда понадобилось восстановить свое хранилище, я начал работать интуитивно и мог сразу почувствовать, если что-то шло не так. С разумом Нацу все иначе. Я не могу с уверенностью сказать, что делаю все правильно, поэтому стараюсь действовать очень осторожно. Вот только его внутренний мир пытается избавиться от меня, и я не могу полноценно сосредоточиться на исцелении. Это не та трудность, которую ты ожидал встретить», — понимающе кивнул Хейналь. «Неудивительно, что тебя это угнетает». «Все в порядке», — я покачал головой. «Меня не задевает, что Нацу подсознательно пытается защититься. Это нормально, учитывая все, что было». «Не задевает?» Он щелкнул меня по лбу. «В следующий раз постарайся соврать более убедительно». Я надулся, когда он легко раскусил меня и буркнул: «Хватит подглядывать за моими эмоциями». Хейналь ухмыльнулся. «Мне и не нужно этого делать. У тебя все на лице написано». Я подавил желание показать ему язык и вместо этого посмотрел на затянутое тучами небо. Молнии стали сверкать чаще, и до нас начали долетать раскаты грома. Шторм удивительно точно отражал обстановку в подсознании Нацу. Уже несколько дней я работал над восстановлением его памяти. Процесс оказался более трудным, чем я ожидал, не только потому, что объем работы был очень велик, но и потому, что приходилось постоянно следить за тем, чтобы самому не пострадать. Внутренняя сила его разума поражала. Раньше Нацу ничего не мог противопоставить ментальной магии. Он был как открытая книга. Навязать ему свои мысли, стереть воспоминания или заставить поверить во что-то, было проще простого. Я всегда переживал, что он мог пострадать, особенно, когда культ начал выходить из тени, поэтому завязал защиту его разума на своей. Если кто-то захотел бы влезть ему в голову, сначала ему пришлось бы пробить мои барьеры, а за их целостность обычно отвечал Хейналь. После того, как Нацу преобразился, став эндом, у него появилась крепчайшая ментальная защита. Во время битвы на Тенрю, он даже смог выбросить меня из своего подсознания, что ошеломило и напугало сильнее, чем все остальное вместе взятое. Я так и не смог проникнуть в его разум, как бы ни старался. Более того, даже после того, как хранилище пришло в норму, мне так и не удалось сделать это. Чтобы я мог работать с его памятью, Нацу приходилось сознательно опускать ментальные барьеры. Пока у него получалось не очень хорошо, и периодически он случайно выбрасывал меня в реальность. Пару раз он даже врезал мне достаточно сильно, чтобы я провалялся без сознания пару часов. К счастью, теперь получалось смягчать удары. Сказать, что Нацу испугался после пары таких случаев, означало бы промолчать. Брат готов был махнуть рукой на свою память, только бы не причинять вреда. Но мне удалось убедить его продолжить. Я не мог оставить его в таком состоянии из-за страха получить пару ран. К тому же научился восстанавливать свой разум, а потому мог устранить практически любые повреждения. Пусть это и занимало много времени и было не самым приятным процессом. В худшем случае меня мог вытащить Хейналь, если бы ситуация приняла совсем скверный оборот. Он до сих пор хорошо чувствовал, когда мне угрожала опасность, и тут же спешил на помощь, бросая все дела. Связь между нами была все так же крепка. Лучшим, что я мог сделать для своей защиты, это просто быть внимательнее. Мне следовало постоянно следить за обстановкой вокруг, не допуская того, чтобы подсознание Нацу застигло меня врасплох. Вот только это было нелегко. Внутренний мир брата, раньше выглядящий как залитое солнцем зеленое поле, превратился в черное болото, освещенное красной луной. Тьма заполонила все вокруг. Она была как живая. Стоило мне коснуться ногами земли, появляясь в его подсознании, как тьма начинала утягивать меня куда-то вниз, высасывая силы. Вырваться из нее было крайне тяжело, даже вкладывая всю магию в крылья. Нацу пытался заставить внутренний мир вести себя спокойнее, но ничего не получалось. Мне приходилось работать, вися в воздухе, но даже в таком состоянии нельзя было долго находиться в одном месте. Чтобы тьма не схватила меня, нужно было постоянно перемещаться. Демоническая часть Нацу помнила, кто именно пробудил ее, а потому, вероятно, опасалась, что я мог насильно подавить ее. Она делала все, чтобы выбросить меня из разума брата и свести на нет усилия по восстановлению его памяти. Кроме того, даже его драконья часть теперь воспринимала меня врагом. Периодически она посылала в меня молнии, пытаясь прожарить до хрустящей корочки, и это очень отвлекало. Каждую секунду, проведенную в подсознании Нацу, я должен был оставаться на чеку. Удар мог прийти с любой стороны, и щиты не всегда выдерживали натиск. В обстановке постоянного напряжения я не мог полноценно восстанавливать память брата. Много сил и времени уходило на собственную защиту, а потому процесс затягивался. Это расстраивало меня и выматывало. Причем гораздо сильнее, чем я ожидал. Сегодня мне удалось избежать каких-либо атак, и я остался цел. Вот только из-за того, что постоянно держал на контроле все вокруг, опасаясь ударов с неба и из-под земли, устал. Сразу после того, как мы закончили, я ушел на берег, оставив Нацу на попечение Зерефа и Хайналя. Брат выглядел еще более замкнутым, чем до этого, но ухудшений в его состоянии точно не было. Он даже хотел составить мне компанию, но я убедил его остаться в лагере и отдохнуть, как следует. Ему это требовалось не меньше, чем мне, ведь восстановление разума было не самым приятным занятием. Я нахмурился, думая обо всем этом, и поднял взгляд вверх, когда сверкнула молния. «Не думаю, что смогу закончить в ближайшие пару недель», — поделился я с Хайналем, слыша приглушенный раскат грома. «Боюсь, как бы это ни затянулось на месяц». «Не торопись», — ответил он, — «спешить некуда. Шинигами сказал не покидать остров хотя бы 3 месяца, и я бы увеличил это время еще настолько же. Просто на всякий случай». «Я тоже», — кивнул я. «И все же, мы не можем вечно оставаться здесь. Как бы ни был остров хорош, нужно вернуться в цивилизованный мир». Я поджал губы, представляя это. «Но можем ли мы сделать это?» «Не думал, что ты первым начнешь этот разговор». Я отвел взгляд, когда Хайналь обернулся ко мне. «Ты прав, необитаемый остров, не лучшее место для жизни хотя бы потому, что нам неоткуда ждать помощи. Если кто-то из нас серьезно заболеет или, скажем, внезапно придет цунами, мы не сможем спастись. На самом деле, у нас не стоит вопрос, покидать остров или нет. Мы просто должны решить, когда сделаем это и куда направимся». «Ты прав», — сказал я, и слова утонули в новом громовом раскате. «Куда бы ты хотел?» — спросил Хайналь, и в его голосе проскользнули нотки участия. Я подался в сторону, приваливаясь к его боку, и не ответил сразу. Хайналь приобнял меня, зная, что попал в чувствительную область, и послал по нашей связи волну поддержки. Перед внутренним взором начали появляться воспоминания о хвосте феи, о друзьях, о Магнолии, о королевском дворце, о Фиоре. Я почти наяву видел улыбки дорогих людей, услышал их смех и почувствовал их заботу. Сердце сжалось от тоски, ведь мы так давно не встречались. Я даже не знал, хотели ли они вновь увидеть меня, зная правду о моей душе, но все равно хотел однажды переступить порог гильдии и вернуться в нашу дружную семью. «Как насчет Арбалиса?» — спросил он, когда пауза затянулась. «Не знаю, что происходит с Империей сейчас, но, уверен, там найдется тихое местечко для нас». Я сглотнул комок в горле и постарался спокойно и уверенно сказать, не опасно ли заявляться туда вместе с Зерефом теперь, когда он потерял магию. «Если он будет с нами, то все должно быть в порядке. Мы с Нацу сможем отбиться, если придется сражаться, а ты придумаешь, как выйти из этой ситуации победителями. Мы можем подготовиться и уменьшить урон». «Точно», — кивнул я, — «но я бы все-таки не стал соваться в Арбалис. Зереф не часто появлялся там, и Империя может не заметить его отсутствие еще несколько лет. Лучше повременить с возвращением». «Согласен», — сказал Хайналь. «Как насчет Боска? Шаткая политическая обстановка. В ближайшие 5 лет будет переворот. Вероника – неплохой вариант, но княжество маленькое, там особо негде будет затеряться. Мы слишком выделяемся, чтобы остаться незамеченными. Королевство Стелла – оно достаточно большое, чтобы нам удалось скрыться, к тому же мы можем открыть там свое дело. Стелланиум используют для создания артефактов, и ты, кажется, хотел заняться этим, когда все уляжется. Я прав, я безрадостно улыбнулся. Да, хороший вариант, можно даже сказать, лучший из имеющихся, но только если смотреть на него с холодной головой и запертым на замок сердцем. Я промолчал, холодный ветер прошелся по острову, и до нас долетели брызги. С неба упал оглушающий громовой раскат, вызвавший не самые приятные воспоминания, и я поежился. Дождь уже подошел вплотную, но у нас осталось пара минут, чтобы закончить разговор. Хейнель взглянул на тучи, но не сдвинулся с места. Он только запахнул мою накидку плотнее, чтобы я не замерз, и вкрадчиво спросил: «А куда хочешь ты?» Я сжал зубы, когда слова вонзились в сердце раскаленной иглой. На язык прыгнули десятки слов, названий стран, и в голове сформировалось тысяча аргументов в пользу каждой из них, вот только с губ не сорвалось ни звука. Я опустил взгляд, видя перед внутренним взором только одну картину. Яркую, веселую, жизнерадостную магнолию, празднующую фестиваль урожая, танцующих людей, зазывающих нас на праздник, великолепное шествие под залпы фейерверков, сотни широких улыбок и тысячи восторженных лиц. «Домой», – прошептал я, едва справляясь с голосом. «Я хочу домой». Раскат грома не позволил Хейнелю ответить сразу, а потому он плотнее прижал меня к себе. «Может быть, попробуем разведать обстановку в Фиоре?» – предложил он, когда грохот стих. «Осторожно, тихо, скрытно. Оценим настроение людей, и, если все действительно будет опасно, уйдем в Стеллу. Если все будет хорошо, то останемся дома и снова будем жить, как раньше». Я шмыгнул носом. «Похоже на план», — сказал я, «но позже, когда закончим с подсознанием Нацу». Хейнель легко кивнул. «Разумеется, иначе и быть не могло». Я улыбнулся, наконец, почувствовав себя немного легче, и отстранился. «Ладно, пойдем обратно», незаметно вытирая щеки, сказал я, «а то и правда попадем под дождь и заболеем». Хейнель кивнул и поднялся на ноги. Кутаясь в накидку, я поспешил за ним под раскаты грома и вспышки молний. Всего через четверть часа мы вернулись в лагерь, и в тот же миг остров накрыло ливнем. Холодный ветер зашатал деревья, животные попрятались, а море разыгралось. Погода окончательно испортилась, однако настроение у меня значительно улучшилось, когда я услышал потрескивание костра и почувствовал запах жареного мяса. В лагере было тепло и уютно. Благодаря зачарованным палаткам, которыми нас обеспечил Бел, мы не боялись промокнуть, а письмена на них дополнительно огораживали некоторую область от дождя и сырости. Они даже могли отпугивать диких животных, но те в принципе не совались к нам, чувствуя опасность. Несмотря на то, что весь остров содрогнулся из-за грозы, в лагере было спокойно. Зереф и Нацу сидели у костра, негромко переговариваясь. Между ними воцарилось хрупкое равновесие, и было видно, что оба старались быть терпимее и добрее. То, что они перестали, наконец, ссориться, радовало нас с Хейнелем. Впрочем, с того дня, когда им удалось высказать накипевшие, оба не раз начинали злиться друг на друга. Иногда дело доходило до драки, и в основном зачинщиком оказывался Нацу. Правда, взрывной нрав с недавних пор пробивался и у Зерефа, а потому порой именно он наносил первый удар. Мы с Хейнелем бдительно следили, чтобы они не перестарались, выясняя отношения, но не вмешивались, если все ограничивалось взаимными упреками и парой ударов. Увидев, что они спокойно общаются, мы быстро обменялись мысленными образами, в которых сквозило облегчение и радость. Брат жарил мясо и периодически отбирал у Зерефа специи, которыми тот норовил сдобрить блюдо. Судя по обиженному взгляду, бывший темный маг пока не смог приложить руку к приготовлению еды. Вероятно, именно поэтому по воздуху плыл восхитительный запах, который мгновенно пробуждал аппетит. Хейнель, как самый опытный кулинар среди нас, с первого взгляда понял, что с ужином пока все было хорошо, и расслабился. Мы поприветствовали Нацу и Зерефа и устроились рядом, греясь у костра. Сама собой завязалась легкая беседа. Я краем глаза наблюдал за Нацу, еще более молчаливым и замкнутым, чем обычно. Он в основном слушал нас и изредка комментировал особенно интересную тему. Могло показаться, что его донимали какие-то неприятные мысли, но это было не совсем так. Нацу пытался совладать с воспоминаниями, которые, наконец, начинали обретать яркость и четкость. Раньше он ничего не чувствовал, думая о прошлом. Однако теперь его захлестывало всевозможными эмоциями, радостью, злостью, нежностью, грустью. Несмотря на то, что я действовал крайне осторожно и мы делали перерывы между подходами, Для него это стало настоящим испытанием. Он стал вспыльчивым и нередко срывал злость на ближайших деревьях и валунах, переживая, что его сила могла навредить нам. Нацу старался контролировать себя. Он подавлял чувства, стараясь не реагировать ни на что, однако достигал противоположного эффекта от желаемого. Вместо того, чтобы понемногу сбрасывать напряжение, он накапливал его до тех пор, пока уже не мог удержать. В такие моменты любой из нас мог попасть под горячую руку. Мы с Хейнелем с пониманием относились к этому, ведь недавно меня штормило точно так же, однако Зерев периодически велся на провокации, и позже между ними случалась драка. Я пытался объяснить Нацу, как можно было справиться с эмоциями легче, но тот не слушал. Ему казалось, что его метод был более действенным, а переупрямить его у меня не получалось. Вечер закончился вполне мирно. Мы послушали очередную байку Зерефа о том, как он объединял гильдии на Аракиташии, создавая Арбалис, а затем легенду о великом полководце древности, Кириллусе Мудром от Хейнеля. К концу рассказа я уже клевал носом, а потому меня отправили спать первым. Нацу, как всегда, остался сторожить наш покой на ближайшие 4 часа, а затем его должен был сменить Зерев. Прежде чем идти отдыхать, Хейнель навел порядок после ужина и проверил обстановку вокруг лагеря. Я не заметил, когда они улеглись, ведь быстро уснул, утомленный восстановлением подсознания Нацу. Впрочем, приглушенные разговоры остальных ничуть не помешали уснуть, а, напротив, успокаивали и позволяли полностью расслабиться. Я проснулся, когда уже встало солнце. Меня снова не разбудили на ночное дежурство, ведь эта троица в поразительном единении решила сделать из меня настоящего ребенка. С тех пор, как мы попали на остров, я ни разу не смог покараулить остальных, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то значительное для лагеря. С одной стороны, такая забота умиляла, но, с другой, хотелось всем напомнить, что я тоже мог внести вклад в общее дело. В бытовом плане мне поручали только самую простую работу – сбор ягод и хвороста. Хейнель в основном занимался готовкой и созданием уюта в лагере. У него было много опыта в этом, ведь в прошлой жизни он практически постоянно жил в таких условиях. Нацу отвечал за охоту, именно он добывал мясо для пропитания, а также прогонял диких животных, если они почему-то приближались к нам. Зерев занимался сбором трав и заготовкой специй для примитивных настоев от переохлаждения, простуды и прочего. Возможно, меня ограждали от работы потому, что я долгое время занимался восстановлением своего хранилища, а сразу после этого взялся за внутренний мир Нацу. Это выматывало, и по мне было видно, насколько я устал. Вот только мне все равно хотелось помогать остальным. Вздохнув, я потянулся, перевоплощаясь в человека, и выбрался из палатки, поежившись от холода. Шторм закончился. Воздух наполнился свежестью, а с листьев иногда падали капли воды. На чистом небе ярко светило солнце, в отдалении пели птицы и шумел прибой. Нацу и Хейнель еще спали, а Зерев потихоньку варил очередной отвар. Рядом с ним стоял маленький котелок с кашей, но я даже не подумал притрагиваться к нему. Наверняка, Зерев снова переборщил со специями, а начинать день с панического поиска питьевой воды не хотелось. Я шепотом пожелал ему доброго утра и, получив то же самое в ответ, отправился умываться. Утренний лес был тих, светел и красив. Я потратил несколько минут на то, чтобы просто насладиться его спокойствием, и только когда за шиворот с дерева упала холодная капля, подсочил и вполголоса зашипел. Легкую сонливость, как рукой сняло. Я быстро закончил с утренними процедурами и вернулся в лагерь. К тому моменту из палатки выполз взъерошенный Нацу, зевающий до хруста челюсти, и поставил закипать котелок с водой. Вскоре проснулся и Хейнель, выглядящий гораздо более свежим и бодрым. Я до сих пор не понимал, как ему удавалось всегда выглядеть так хорошо. Несколько минут спустя мы сидели у костра, потягивая отвар из трав и доедая вчерашнее мясо. Нацу клевал носом, ведь ему всегда требовалось чуть больше времени, чтобы окончательно проснуться. Хейнель и Зерев обсуждали план на день. Я присоединился к ним, напомнив, что мы вчера так и не постирали вещи, хотя планировали. Оба скривились так, будто их попросили съесть горсть дождевых червей, и даже Нацу буркнул что-то недовольное. Среди бытовых задач это занятие было самым нелюбимым у нас, и, как правило, мы до последнего оттягивали момент. Чтобы никому не было обидно, к речке ходили все вместе, устраивая настолько масштабную стирку, что все дикие животные в окрестностях в страхе разбегались в разные стороны. Затем также слаженно развешивали вещи на веревках, натянутых между деревьями, и Нацу медленно начинал сушить их магией. Чтобы не сжечь, приходилось действовать осторожно, а потому процесс смог затянуться на весь день. Не было ничего удивительного в том, что никто не хотел заниматься этим сегодня. Впрочем, Хейналь постановил, что устроить стирку необходимо, и десятком аргументов разбил возражения Нацу и Зерефа. Брат тяжело вздохнул, предчувствуя нудное занятие, а затем почему-то нахмурился. «Вы слышите?» — вдруг сказал он, напрягаясь. «Нацу, хватит выдумывать», — сложил руки на груди Хейналь. «Сегодня день стирки. Точка. Я не о том», — резко бросил он и встал на ноги. «Голоса. Я слышу на берегу голоса людей. На миг показалось, что на меня вылили ведро ледяной воды. Я сглотнул, когда от страха закружилась голова, и чуть дрогнувшей рукой открыл карту архива. За время, проведенное на острове, привычка каждую секунду следить за обстановкой вокруг ушла. Я начал проверять карту всего пару раз в день, ведь остров действительно был необитаемым. Корабли никогда не подплывали достаточно близко, чтобы это было опасно, а потому нужно было следить только за передвижениями диких зверей. Более того, вчера разыгрался такой шторм, что мне и в голову не приходило осмотреть море вокруг острова. Теперь я готов был врезать себе за беспечность. На экране архива вспыхнуло почти 300 маркеров. «Что там?» Хейналь потряс меня за плечо, будто разучился самостоятельно читать карту. Взгляды Зерефа и Нацу скрестились на мне. «Корабль», — выдавил я, — «на нем почти 300 человек, и половина из них уже высадилась на остров, пока они на берегу и не двигаются, но, думаю, это ненадолго. Зереф, Тейлс, остаетесь здесь, тушите костер, активируйте защитные письмена на палатках, готовьтесь в случае чего скрываться глубже в лесу», — приказал Хейналь. «Нацу, за мной на разведку, держим связь телепатией». «Все ясно», — мы кивнули, подобравшись, и я создал между нами связь. Не тратя больше времени на разговоры, Хейналь и Нацу рванули к берегу, чтобы понять, кто к нам пожаловал и с какой целью. Впрочем, на первый вопрос я мог ответить и сам. 40 человек, из прибывших на остров, были мне знакомы, но от этого не становилось легче. Напротив, тревога усиливалась. Воображение начинало рисовать ужасные картины, и у меня не получалось избавиться от них. Хотелось спрятаться, убежать так далеко, как только было возможно, однако я физически не мог никуда деться с острова. Телепортацией больше никто не владел, а иных способов быстро исчезнуть отсюда не было. Оставалось только следовать приказу Хейналя и следить за ним и Нацу через карту архива. Я сжал зубы, пытаясь задавить панику, пока Зерев тушил костер. Он схватил нож, которым мы разделывали мясо, ведь это было единственным оружием под рукой, и вдруг резко обернулся. Мы оба ощутили колебания в магическом поле. У меня подскочило сердце, когда сзади кто-то появился, и я рефлекторно дернулся в сторону. Зерев оказался проворнее. Он крикнул «голову», а затем швырнул нож. Я едва успел увернуться, и острое лезвие просвистело над макушкой. Нож вонзился в дерево, глубоко войдя в него, и незваный гость оторопел, когда ему едва не отрезало ухо. Его замешательство сыграло нам на руку. Я метнулся к Зерефу, собираясь с силами, и наколдовал в руках меч магии архива. Теперь мы были готовы ко всему, в том числе, к яростной битве. Я мгновенно просчитал больше сотни исходов, а потому был уверен, что лагерь мы точно могли отстоять. Вот только затем пришлось бы постараться, чтобы выжить, ведь на остров высадился не один десяток сильных магов. Впрочем, я слишком хорошо знал каждого из них, чтобы не найти средства противодействия. «Назад», — приказал я, закрывая собой Зерефа. «Что вам нужно?» Ответ заставил сердце рухнуть в пятки. Я побледнел, услышав: «Тейлс, мы пришли за тобой». Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 7, глава 110.5. Найти генерала. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Ну и погодка. Не думала, что снова попадем в шторм. Джеймс кивнул, взглянув в том же направлении, что и Люси. Девушка плотнее запахнула кофту и поежилась, когда налетел порыв ветра. Впереди все почернело. Солнце скрылось за плотной пеленой черных туч, и создавалось впечатление, будто на мир опустились сумерки. С каждой минутой становилось темнее. Волны, разбивающиеся о борт корабля, усиливались, и судно надсадно скрипело, точно стонало от тяжести. Вдалеке сверкали молнии, вслед за которыми по небу бежали раскаты грома. Холодные брызги запрыгивали на палубу, заставляя людей отскакивать в стороны, чтобы не попасть под них. Почти все пассажиры предпочли скрыться в каютах, пережидая непогоду, и лишь моряки уверенно вели судно по назначенному курсу. Джеймс и сам планировал спуститься туда несколько минут назад, но внезапно к нему подошла Люси. Девушка уставилась на небо, затянутое тучами, и нахмурилась. Сложно было сказать, о чем она думала, но Джеймс мог предположить, что ее мысли крутились вокруг их миссии. Из всех членов экспедиции она больше всего переживала об успехе задания. Невооруженным взглядом было видно, как она желала вернуться в Фиор с добрыми вестями, но не потому, что собиралась получить награду. Напротив, ей было все равно на почести. Люси всем сердцем хотела найти исчезнувших друзей, хвостатого генерала и Саламандра Нацу, а потому первая вызвалась на экспедицию, когда о ней только объявили. Джеймс знал, что она больше всех защищала их от ненависти людей и пыталась вернуть им доброе имя. Ее пылкая привязанность подкупала. Джеймсу хотелось вложить столько же сил в поиски, сколько вкладывала она, хотя еще пару месяцев назад он не мог представить, что когда-нибудь так отчаянно будет искать почти незнакомых людей. Почти незнакомых, но таких важных для него. «Есть вести из дома?» — спросил Джеймс, отвлекая девушку от удручающего пейзажа. Та рефлекторно взглянула на связанную лакриму. «Да, как раз общалась с Мирой полчаса назад», — сказала Люси. «В Магнолии все спокойно, но столицу лихорадит. Сам понимаешь, многие все еще не одобряют задание». «Да уж», — кивнул он, — «хотя могло быть хуже». Королева Хисуи выбрала самый подходящий момент для этой новости, хотя, уверен, это далось ей нелегко. Люси нахмурилась. «Не верится, что король погиб», — сказала она. «Мне тоже», — Джеймс покачал головой, вспоминая речь королевы Хисуи. «Она выступила перед всем народом, когда достаточно окрепла для этого. Его смерть больше отозвалась в сердцах людей, чем наша экспедиция. Королева смогла сместить внимание народа в нужную сторону, и, я надеюсь, наше возвращение тоже пройдет спокойно». Люси неопределенно повела плечом. «К тому же радует, что нашлись те, кто поддерживает задание. Не представляю, что было бы в ином случае. Мы все равно пошли бы искать их», — сказала она, вздохнув. «Только вернулись бы не в Фиор, а в Боско, например, или в Стеллу». Джеймс кивнул. Впереди сверкнула молния, а затем до них донесся раскат грома. Море разволновалось настолько, что стало нелегко стоять на палубе. Пришлось опереться о борт, особенно, когда судно сильно накренилось на левый бок и протяжно заскрипело. Если бы за время плавания корабль уже трижды не попадал в шторм, Джеймс был бы в ужасе. В голову тут же полезли бы мысли о том, что они обязательно утонут, и сердце наполнилось бы страхом. Однако теперь он лишь глядел на моряков, которые удивительно спокойно и четко направляли корабль. Старпом что-то отрывисто командовал, перемешивая маты с приказами, и эта картина почему-то внушала доверие. Когда он снова бросил взгляд на рулевого, Люси спросила: «Как думаешь, скоро доберемся до острова?» Джеймс вывел сбоку светло-зеленый экран архива, оценивая расстояние и задумчиво потер подбородок. «Если шторм не сильно задержит нас, то к утру будем на месте». «О, здорово! Почему-то я думала, что нам еще несколько дней придется плыть», — улыбнулась она и спустя миг добавила. «Надеюсь, с Нацу и Тейлзом все в порядке. Они живы, это мы точно знаем», — сказал Джеймс. «Но им наверняка понадобится помощь целителя, учитывая, в каком состоянии они были на Тенрю». «Не напоминай», — Люси сжала кулаки. Я все еще хочу достать Айзека и убить его еще раз. Встань в очередь, внезапно послышался позади голос Ликсоса. Не ты одна хочешь отплатить ему за все, Ликсос, удивилась Люси. Тебе уже лучше, он фыркнул, сложив руки на груди. Венди сколдовала Трою, нехотя ответил он. Если кому-то надо, она в кают-компании, кивнув в сторону черных туч, дополнил он. Джеймс оценил высоту волны и усиливающуюся качку корабля и кивнул. «Пожалуй, воспользуюсь предложением», — сказал он. И Люси, обладатель титанового вестибулярного аппарата, хихикнула. «В таком случае, увидимся позже». «Ага», — она помахала ему рукой и перевела взгляд на Ликсоса. «Как там остальные?» Ликсос закатил глаза, встав рядом с ней, и принялся отвечать. Разговор быстро перетек в обсуждение последних новостей, и вскоре к ним подошла Кана. Джеймс почувствовал, как в груди вновь шевельнулось особое чувство. Нечто, похожие на светлую зависть. Даже со стороны прекрасно было видно, насколько хвостатые феи были близки. Они поддерживали друг друга, становясь опорой друг для друга, особенно сейчас, когда обстановка в королевстве стала очень шаткой. С тех пор, как раскрылась правда о связи Тейлза и основателя культа, Хейнеля Падшего, им пришлось столкнуться со всеобщей враждебностью. Кто-то открыто начал демонстрировать ее, обвиняя хвост феи во всех грехах, кто-то просто провожал каждого из них неприязненным взглядом, тихонько шепча проклятия в спину, а кто-то и вовсе потребовал кинуть их всех за решетку. Под таким давлением нелегко было жить. Лишь сплоченность хвостатых фей помогла им выстоять. Вероятно, она же помогла им победить культ. Джеймс часто вспоминал битву на Тенрю. Она стала первым крупным сражением, в котором он принял участие, и оставила неизгладимый след в душе и на теле. До последнего мига казалось, что его отряд не перебросит на передовую, а потому переживать ни о чем не нужно было. Джеймс, как и остальные, верил, что королевские маги тонким слоем раскатают демонов по острову и вернутся с победой. Вот только внезапно к ним телепортировался Алборн, израненный и уставший, и тут же переместил их на остров, коротко бросив «Внимание! В бой!». Затем начался сущий кошмар. Всюду была кровь, валялись тела, а сражения сильнейших магов и высших демонов заставляли землю дрожать. Ударные волны разлетались во все стороны, сокрушительные и смертельно опасные. Джеймсу не повезло увидеть, как его товарищу снесло голову одной из таких. Другая позже оторвала ему правую руку по плечо. В этом хаосе невозможно было думать о чем-либо, только сражаться. С абсолютно пустой головой Джеймс куда-то бежал, с кем-то бился, наносил письмена на землю и уворачивался от шальных заклинаний. Тысячу раз он оказывался на волосок от гибели, но каким-то чудом избегал смерти. Не то действительно помогли тренировки рунных рыцарей, не то подсобила магия архива. Благодаря тому, что в свободное время он изучал это волшебство, его разум работал быстрее. Джеймс успевал заметить опасности и среагировать, тогда как товарищи зачастую даже не понимали, откуда прилетело заклинание, лишившие их ног, рук или оставившие сквозную дырку в теле. Однако, несмотря на это, ему не удавалось осознать весь масштаб битвы. О том, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль, он и мечтать не смел. На острове был лишь один человек, который до последнего мига командовал бойцами. Без него битва закончилась бы гораздо быстрее, а победа растворилась бы в воздухе, как предрассветный туман. Хвостатый генерал, Тейлскет, одаренный ребенок, однажды уже схлестнувшийся в битве с культом. До сражения на Тенрю Джеймс лишь однажды видел его в столице, в тот день, когда король передал ему дивизию. Он был удивлен не меньше, чем сослуживцы, ведь Тейлс предстал перед ними в образе уставшего, хмурого мальчишки. На вид ему не было и 14. Если бы не прошлая слава, обретенная во время обороны Магнолии, никто не воспринял бы его всерьез. Впрочем, все бойцы дисциплинированно промолчали, не ставя под сомнение приказ короля, а вскоре им представилась возможность увидеть Тейлза в действии. Лишь на Тенрю Джеймс смог осознать, каким генералом тот был на самом деле. Решительным, смелым, расчетливым. Его не остановили раны, хотя на теле не осталось живого места. Не сломило сражение в ментальном пространстве, которое почти полностью разнесло его подсознание. Не заставило отступить отчаяние, когда большую часть дивизии сковало демоническим льдом. Тейлз продолжал командовать бойцами, несмотря ни на что, и у Джеймса не было сомнений, что лишь благодаря ему они смогли победить, уничтожить Айзека, разгромить культ, обратить в бегство сердце чернокнижей и Тартар. Вот только на алтарь победы Тейлза положил собственную жизнь. Джеймс прекрасно помнил, как взгляд юного генерала остекленел, а тело приняло истинную форму. Буквально за несколько минут до этого к Джеймсу подскочил какой-то израненный парень, хватая его за плечо, и торопливо сказал, что он нужен Тейлзу. В следующий миг мир смазался во вспышке заклинания. Попав на место назначения, Джеймс остолбенел, ведь перед ним предстал юный генерал, израненный и изнеможденный. Над ним хлопотали целители, но раны все равно выглядели слишком плохо. Джеймс едва узнал его. На Тейлзе живого места не было, и, казалось, даже порыв ветра мог вырубить его. На каких силах он продолжал командовать ими, Джеймс даже боялся представить. Он быстро и четко стал выполнять приказы хвостатого генерала, стараясь увести в сторону отвлекающие мысли. Ему даже удалось показать карту архива с маркировкой союзников и врагов, которая помогла Тейлзу распределить задачи среди бойцов. Ему хотелось сделать больше для него, взять на себя часть задач, чтобы дать ему время прийти в себя, но не вышло. Внезапно к ним рванула Кика, одна из демонов С-ранга, и юный генерал не заметил ее. Джеймс успел лишь оттолкнуть его с линии атаки, как мир взорвался болью. Когда он пришел в себя, то уже оказался у медиков, которые спешно перевязывали раны. Левой руки не было, но это оказалось не самым страшным событием того дня. Гораздо хуже стало, когда к целителям доставили Тейлза. Джеймсу не нужно было долго думать, чтобы понять, что юный генерал умирал. Он постепенно переставал дышать, и никому ничего не удавалось сделать, чтобы спасти его. Последнее, что Тейлз успел сделать перед гибелью, круто перевернуло жизнь Джеймса. Едва коснувшись его рукой, он из последних сил отправил пакет информации ему в голову. В тот момент Джеймс не смог изучить данные, ведь попросту было не до этого, а затем все смешалось. Шок от смерти хвостатого генерала сложился с ужасом от появления акнологии и приумножился паникой отступления. Лишь много позже, уже в госпитале в Фиоре, Джеймс смог вспомнить об этом. Правда, появилась новая проблема. Ненависть к Тейлзу заполнила его сознание, вытесняя рациональное мышление. Джеймсу не удавалось перевести мысли в другое русло, и хотелось лишь одного – найти юного генерала и уничтожить его за то, что 400 лет назад он создал культ. Чувство было таким сильным, что первые пару недель он вместе с другими рунными рыцарями искренне радовался его смерти. Лишь после того, как им занялись менталисты, Джеймс пришел в себя. Он ужаснулся своим мыслям и едва не задохнулся из-за чувства вины. Тейлз отдал все, что у него было, ради их спокойной жизни, вот только оценить это по достоинству никто не смог. Ни он, ни дивизия, сражавшаяся под его началом, ни простой народ. Навязанная ненависть, подстегивающая всеобщий гнев, оказалась слишком сильна. Фиор вспыхнул от слухов, домыслов и правды. Тут и там слышались разговоры о падшем генерале Тейлзе, в питейных разгорались жаркие обсуждения, какое наказание он должен был понести, и даже в торговых лавках не утихали разговоры об основателе культа. Под удар попал хвост феи, как самая доступная цель. На волшебников обрушился шквал критики, ведь они столько лет прожили бок о бок с монстром. Кто-то поспешил заклеймить их всех предателями, будто позабыв, какой вклад волшебники внесли в победу над культом. Некоторые и вовсе дошли до того, что окрестили их демонами Зерефа. Возникла группировка «Рассвет», общество радикально настроенных людей, которые хотели уничтожить всех оставшихся темных магов. Разумеется, в первых рядах они решили устранить хвост феи, и их абсолютно не волновало, что маги грудью встали на защиту королевства в войне с культом. «Рассвет» требовал крови. К счастью, в то время Фиор еще не знал, что Тейлз выжил, иначе за ним точно отправился бы карательный отряд. Так как он не переместился на континент во время эвакуации, все решили, что он сгинул в драконьем реве, как и несколько тысяч бойцов. Волна всепоглощающего гнева и ненависти, прокатившаяся по королевству, продержалась целый месяц. Люди, точно безумные, обвиняли Тейлза во всех грехах, поливали грязью и радовались его смерти. Лишь когда менталистам удалось очистить разум всех бойцов, сражавшихся на Тенрю, чудовищные разговоры утихли. Джеймс не представлял, чего Лауре и ее отряду стоило так быстро излечить всех, но радовался этому. Навязанная ненависть пропала. Теперь гнев толпы хотя бы перестал подстегиваться магией.